Серия 18. Ночь, лес. Вряд ли это мегаполис. Это точно то место, куда ушел Сартан? Ну да, должно быть оно. Ну и куда нам идти? Понятия не имею. Надо осмотреться. Так, так, так. Как же вы мне надоели, друзья мои. Сартан. Даже не пытайтесь вытворить что-нибудь. Сейчас вы живы только потому, что мне просто лень тащить ваши трупы к оврагу. Мне одного хватило. А это место я хочу оставить в чистоте и порядке. Очень уж тут живописно. Что скажут остальные, когда пойдут через этот портал чуть позже? К тому же, это не просто портал. Я снял с него все ограничения на перемещение. Как ты... Не смей поворачиваться! Сиер застыл на месте. Пятно света появилось слева и поползло в сторону, осветив листву под ногами пленников. Сейчас мы сделаем так. Вы начнете медленно оборачиваться на месте вправо. Медленно. Да, вот так. Еще раз. Сартан держался за их спинами, делая с каждой секундой один шаг. Скоро Кай и Сиер уже смотрели в сторону, где минуту назад стоял фанатик. И стоп. Отлично. За что я люблю леса и ветер, так это за то, что по звуку не поймешь, где находится цель. Шутить не советую, вы ровно у меня на мушке. Хотите пожить чуть подольше? Тогда без глупостей просто идите прямо. Давайте, топайте. Скоро рассвет, а у меня еще куча дел. Руки за голову. Да, так лучше. Мы видели, как ты убил того человека. А мне-то что с того? Пойдете в полицию, да? И вообще, я убил его не просто так, а во имя науки, можно сказать. Во имя чего? Ай, не бесите меня! Вот поэтому я и хочу все вернуть на свои места. Вы же ни черта не знаете. Люди пищат. Тут налево немножко. Теперь прямо. Ладно, скажу проще. Благодаря ему я теперь знаю, что моя задумка вполне осуществима. Ты дал ему какие-то знания, да? Там, в комнате. Смышленый малый. Как там тебя? Кайрин. Ты прав, Кайрин. Я дал ему знания. И то же я сделаю со всеми остальными. А тех, кто будет сопротивляться, я просто сожгу. Или утоплю. Или сброшу в большую глубокую яму. Одним словом, от таких придется избавиться. Но это все, кто живет в общинах. Добровольно не пойдет никто. Ну и хорошо. Вам всем давно пора на покой. Пора уступить место тем, кто его достоин. К тому времени я уже давно найду этот город М. И он станет отправной точкой всех перемен. М. Мегаполис. Все, стоп, пришли. Как приятно иногда поболтать со старыми приятелями. Но, увы, меня ждут дела. Этот обрыв – ваша последняя обитель. Рад, что мне не придется таскать ваши трупы через весь лес. Сиер приготовился резко обернуться и сразу, как только увидит Сартана, поднять его в воздух и переломать все кости до одной. Но его планам помешали птицы. Что это? Сотни! Они мчались с настоящих возле обрыва с самого горизонта. Птиц становилось все больше. В воздух взмывали все новые и новые стаи. Лес словно ожил. Он наполнился какофонией звуков и криков, смешанных с хлопаньем тысяч крыльев. Что такое? Секунда, и меж деревьев показались десятки животных. Вперемешку и хищники, и жертвы, и плотоядные, и травоядные. Все мчались, спасаясь от чего-то. Сартан на секунду растерялся и опустил оружие. И как раз в этот момент Сиер обернулся и поднял его в воздух. Это еще... Оружие повисло на ремнях. Его руки были разведены в стороны силой мысли воина Айтари. Кай смотрел на лес, на обезумевших животных и птиц. Приглядевшись, он увидел вдалеке черные пятна на красноватом фоне. Они двигались быстро, то поднимаясь выше, то опускаясь до самой земли. Там же вдруг сотни черных маленьких точек дождем посыпались вниз. Это были птицы. Птицы, не успевшие уклониться от бесформенных теней. Кай услышал крики. Теперь это были не животные, люди. Сначала далекие, эти леденящие кровь звуки приближались с каждой секундой. «Брось его! Бежим! Не смей его убивать, он нам нужен! Хочешь найти Лауну? Сиер!» Показался первый человек. Он бежал, спотыкаясь среди деревьев. Сиер отшвырнул Сартана глубоко в чащу. В его душе кипела злоба. Он больше всего на свете сейчас хотел свернуть шею этому фанатику, но Кай был прав. Он мог им еще пригодиться. Что-то больно ударилось о плечо Кая. Он отстранился и посмотрел под ноги. Мертвая птица. Черная, словно уголь. Еще одна упала где-то рядом. Еще. Юноша посмотрел наверх. На фоне звезд можно было различить абсолютно черные пятна. Они меняли свою форму и быстро перемещались по небосклону. «Бежим!» Кай схватил Сиера за осуд и потянул в сторону оврага. Стараясь не упасть, они начали спускаться по крутому склону. Оглянувшись на бегу, Кай увидел, как тень нагнала силуэт человека в десятке шагов от него, и тот упал лицом вниз. Мгновенно, словно кто-то в один миг забрал у него все жизненные силы. Быстрее! Оп! Уже почти час не было слышно никаких звуков. Толстые корни поваленного дерева на склоне служили укрытием Каю и Сиеру все это время. «Думаешь, закончилось?» «Не узнаем, пока не выйдем». «А что, если они еще в небе?» «Предлагаешь умереть тут от голода?» Сиер осторожно выглянул наружу. Рассвет уже вовсю играл своими красками. Наступило утро. «Вроде ушли. Пойдем наверх». «Может, лучше куда-нибудь еще? Мы же в самое пекло лезем». «Ты знаешь еще какой-нибудь портал поблизости? Я, например, не имею ни малейшего понятия, где мы». «Тут ты прав. Тогда я вижу только один вариант. Точнее, два. Первый – это вернуться в ту комнату и разобраться с нейрокапсулами. Мы должны знать не меньше Сартана». «А второй?» «Прижать его. И заставить рассказать и показать нам все. Все места и всю информацию, которую он обладает. Помнишь его слова о городе М? Мегаполис. Нам нужно узнать, где он нашел о нем записи». «И в том и другом случае нам нужно идти к порталу». Через пару минут они достигли вершины оврага и выбрались на границу леса. Кай предполагал, какая картина ждет его там, но его тело сковал леденящий ужас, а кровь моментально похолодела в венах. К такому просто нельзя быть готовым. «Они мертвы. Все. Все мертвы». «Нам нужно идти». Восходящее солнце окрашивало все в цвет крови. Мужчины, женщины, дети – все они покинули этот мир почти одновременно. Все вокруг было усеяно телами. Царство гнетущей тишины и смерти. Находиться здесь было опасно. Кто знает, когда тени снова вернутся. Сиер уловил движение на горизонте. Все повторялось. «Бежим!» «Это они. Не думаю, что в этот раз нам повезет». «К порталу! Мы успеем!» Спотыкаясь о тела, они кинулись вглубь леса. На этот раз криков не было. Лес опустел. Деревья расступились, и показалась стелла портала. Кай на бегу достал ордалит. Добежав до цели, он поместил его в углубление на терминале. «Давай! Быстрее!» «Что быстрее? У нас нет времени подключиться к истории! Я не могу его активировать!» «Придумай что-нибудь!» Кай заметил тень в небе, парящую над высокой полуразрушенной башней. Еще одну. Они появлялись словно из ниоткуда. Они окружали и смыкали кольцо. Думай, думай! У нас минута, не больше. Помолчи! И так тошно! Кай! Тени вырастали в размерах. Расстояние определить было невозможно, но, судя по недавним событиям, смерть буквально дышала им в затылок. Только бы сработало! Ты что-то придумал? Молчи! Я попробую открыть проход голосом! Кай закрыл глаза и попытался вспомнить ту табличку с названиями мест. Табличку в городе Хелены. Он повернулся лицом к Стелле и громко произнес. Рахе! Ничего. Черт! Они близко. Если ты не откроешь эту чертову... Да заткнись! Оулу! Снова ничего. Кай судорожно вспоминал третье название. Нам конец! Кай! Турку! Глазам не верю. Сработало! Сиер, нет времени! Юноша взял ордолит, схватил напарника и силой втянул его вслед за собой в проход. О! Оказавшись по ту сторону, Кай потерял равновесие и растянулся на твердом полу. Ордолит выкатился из его рук и остановился в двух шагах, ударившись о стену. Сиер появился следом, но устоял на ногах. Кай поднялся, взял кристалл и огляделся. Снова была ночь. Они находились в просторном помещении. Четкими линиями и материалом стен оно напоминало те комнаты, что друзья видели в городе древних. Большое прямоугольное окно напротив, танцующие отсветы огня где-то на улице. Портал моргнул последний раз и померк. У Сиера дрожали руки. Даже сейчас он будто видел перед собой эти бесформенные тени. Так близко, что буквально мог коснуться их кончиками пальцев. Еще несколько секунд, и оба они остались бы там навсегда, в окружении сотен умерших в одно мгновение людей и животных. Что? Что там было? Сотни. В одно мгновение. Просто падали замертво. Эти тени убивали их одним касанием. Какое-то проклятое место. Надеюсь, эти твари обитают только там. Тени! Да, тени. Ты не понял? Тени! Я слышал про них от Вестника! Еще до всех этих событий! Что ты слышал? Он рассказывал, что они идут из-за моря, что целая община погибла, и все в таком духе, что их ничего не берет! Может, это была та самая община? Нет, вряд ли. Это весть издалека, и шла она явно не один день. А те люди бежали так, словно только что их увидели. Да, не сходится. Получается, это уже второе место с тенями. По меньшей мере. Еще помнишь, хранитель нам рассказывал про пророчество? Не особо. Я такие вещи мимо ушей пропускаю. Там тоже что-то про тьму, которая окружает кольцом, про неуязвимых духов. Я тогда тоже вестников вспомнил. Но и подумать не мог, что все это правда. И что нам теперь со всем этим делать? Не знаю. Мы должны найти мегаполис. Если там кто-нибудь живет, то они должны знать о происходящем. Кто, если не они? Если тени доберутся до крупных общин, начнется самое страшное. Поэтому мы должны поторопиться. Мы должны попробовать найти кого-то, кто знает, как с ними бороться. С Артаном нам одного было мало. Ого, смотри. Что там? Ничего себе. Если бы здесь была Хелена, она бы сказала, что они очутились на 7-м этаже высокого бетонного здания. Стены отвесно уходили вниз до самой земли. Невдалеке горели огни. Думаешь, мы в городе древних? Все может быть. Надо спуститься, найти какой-нибудь еды и думать, как нам попасть в мегаполис. Или найти след Сартана. Обратно возвращаться нельзя. Мы просто не успеем посмотреть, куда он ушел. Сомневаюсь, что ему удалось спастись. Ладно, давай тут осмотримся. Может, это правда древние? Вдруг они знают что-нибудь про теней? В любом случае, нам надо как-то добраться до тех мест, где Сартан нашел информацию о мегаполисе. Спустимся, но только не в Асутах. А что такого? Если мы не в общине, а мы не в общине, то тут очень вряд ли будут рады гостям из Ри. И что ты предлагаешь? Что я предлагаю? Можно повязать их на пояс. Эти тряпки и сейчас не очень-то Асут напоминают. А так, сойдем за странников. Ага, без поклажи. Ну, мало ли. Ладно, ты первый. Сиер повязал осуд вокруг пояса так, что ноги оказались укрыты почти до самого пола. Вот так. Как-то так. Кай повторил его действия. Вот. На первое время сойдет. Осталось понять, как отсюда выбраться. Кай создал свет на ладони и обошел периметр. Очень скоро он увидел прямоугольный проход в стене, ведущий в коридор. Осторожно ступая, они прошли до самого конца, где обнаружили выход на крутую лестницу. Спуск показался бесконечным. Ступени то и дело обрывались или крошились под ногами. Это здание держалось только каким-то чудом. Спустя несколько минут они осторожно выглянули из-за дверей здания уже на первом этаже. Пустая узкая улочка, освещенная призрачным светом нескольких факелов на стенах. Голоса. Они доносились откуда-то издалека. Было похоже, что где-то там собралась целая толпа. Ничего другого не оставалось, кроме как идти на этот ориентир. Стараясь держаться уверенно, они миновали еще четыре такие улицы и, наконец, увидели источник шума. Плотное кольцо людей на площади не давало возможности разглядеть, что происходит в центре. Народ тут собрался пестрый, на древних они совсем не походили, скорее на фанатиков или, в лучшем случае, на странников. «Эй! С праздником! Есть что выпить?» Голос незнакомца говорил о том, что горячительного ему сегодня уже хватит. Кай и Сиер обернулись. Это был коренастый, широкоплечий мужчина с густыми волосами. Одет он был в лохмотье, бывшие когда-то толстыми кожаными штанами и такую же накидку. От него шел целый букет не самых приятных запахов. И это был явно не древний, говорил незнакомец на Роната. «Мы странники, тут в первый раз. Расскажи, что за праздник?» «Значит, нет выпить. Вот невезуха. А праздник большой, два раза в год. Мы любим едет праздник». «А в честь чего?» «О, хотите, я вас проведу, сами увидите». «Идемте, идемте». Сиер хотел было ответить, что у них другие планы, но новый знакомый, взяв путников за плечи, врезался в толпу и словно плуг начал рассекать людские массы. Получив несколько неприятных синяков, все трое, наконец, выкатились за пределы внутреннего кольца. Кругом горели факелы, в центре площади зияла огромная яма. Несколько человек в длинных серых накидках с капюшоном стояли рядом, словно живые статуи. «Сейчас начнется уже!» «А в чем суть?» «Ну, боги два раза в год открывают свое око, чтобы мы дали им дары». «А что за дары?» «Дары! Ой! Вот! Ведут дары! Смотрите!» «Ничего себе!» Он указал куда-то в сторону. Проследив за его жестом, Кай увидел, как четверо крепких мужчин ведут к центру связанную белокурую девушку в порванном осуте. Она точно была из общины. Кай и Сиер потрясенно переглянулись. «И что с ней сделают?» «Как что? Ее это... духом отдадут!» «Это как?» Сиеру происходящее нравилось с каждой секундой все меньше и меньше. «Да вон в ту яму сбросят!» «Вот же везет нам!» «Что делать будем?» «Есть, конечно, вариант стоять и смотреть, но не по мне он. А если мы ее освободим, то как прорвемся через такое плотное кольцо?» Люди в накидках окружили пленницу. Девушка затравленным взглядом смотрела по сторонам, ища помощи. Двое из них взяли ее за руки и подвели к самому краю ямы. Да что ж такое? Стойте! Ты шо, парень? Сиер сделал шаг вперед вслед за товарищем. Он понимал, что это самоубийство, но просто так погибнуть этой девушке дать не мог. Все взоры были устремлены на непрошенных гостей. «Отпустите ее!» «Вот Тут ведь зараза неместная. Один из людей в капюшоне сделал жест рукой, и пятеро мужчин направились в их сторону. Сиер поднял в воздух троих и откинул на другой конец площади. Кай то же самое сделал с двумя другими. Воспользовавшись замешательством, они кинулись вперед, но в тот же момент были подняты в воздух невидимой силой. Сиер пытался ей противиться, но тщетно. Он уловил благодарный взгляд несчастной девушки, а в следующий миг она была сброшена вниз ям. Нет! Еще одно мгновение, и они сами зависли над пропастью и под гул толпы камнем рухнули в самый ее центр. Последовал сильный удар обо что-то твердое. Теряя сознание, Кай заметил тоннель в земле, ровную платформу и яркий свет над ней слева. Чьи-то руки подняли его тело над землей и бросили навстречу пульсирующей дымке. Фабула Нова. История в звуке.